4. Я и не сомневался, что они вспомнят и про Лыкова, и про Нестерова, и про то, как они появились в небольшом на тот момент храме посреди деревушки, и, пробыв пару дней, отправились обратно. По словам ламы Богога Гену, оба они искали то, чего у местных монахов никогда не было. «Да», — произнес лама, — «есть легенда о том, что у чтимого нами Бодхисаттвы был венец, исполняющий желание. Возможно, камень, о котором вы спрашиваете, именно из него, но в нашем монастыре такие реликвии никогда не хранились. И да, те, про кого вы спрашиваете, тоже искали что-то подобное. Конечно, достоверно я этого сказать не могу, сами понимаете, сколько времени прошло с тех пор». Но по памятным книгам, которые у нас хранятся, все было именно так. «Памятные книги?» – спросила Марта. «Да», – кивнул лама. «В каждом монастыре есть такие, куда записывают все самые важные события, и каждый настоятель должен выучить их наизусть». «Важные события», – повторил я, а затем задал вопрос. Почему посещение маленького храма двумя русскими путешественниками вдруг оказалось важным событием? Что в нем было такого? Лама только покачал головой. «Я не знаю, об этом ничего не сказано». Марта осталась, чтобы еще о чем-то узнать, а я попросил разрешения и, покинув храм, остановился во дворе. Чуть морозило, и я пожалел, что нельзя хотя бы капюшон накинуть. Но заходить внутрь помещения не хотелось. Сладковатые ароматы камфоры и каких-то цветов давили на виски. От этого отвлекала только Марта, но ее рядом не было. Я вышел из монастырских ворот на улицу, натянул шапку и закурил. Она согрела голову, а табачный дым тут же прочистил легкие, заменив собой кошмарную смесь запахов. От накатившего следом кашля на глазах выступили слезы. Но как только я смог спокойно вдохнуть, головная боль отступила. А следом рядом появился тот самый англичанин. «Ваша спутница еще разговаривает с достопочтимым ламой Богога Гену, а я хотел бы поговорить с вами», — произнес он. «О чем?» — я удивленно приподнял бровь. «О тех путешественниках». «Интересно». Я поджал губы и осмотрел его еще раз. «Ничего особенного. По улице мимо пройдешь и внимания не обратишь. Костюм тот же, обычный, темно-серый. Не самый дорогой, но и не самый дешевый. Пальто черное, ботинки тоже черные. Шарф на шее в черно-серую клетку. Серый», тут же обозвал я его и вспомнил, как однажды встретил в Нежнине девушку, которую описал практически теми же словами. Помотав головой, чтобы отбросить в сторону ненужные мысли, я внимательно посмотрел на своего нового знакомого. «Согласен», — Серый взял меня под локоть. «Вон там», — кивнул он головой на противоположную часть улицы, — «есть маленькое кафе. Выпьем кофе, и я расскажу то, о чем умолчал лама». «Но моя спутница может меня потерять», — покачал я головой. «Ничего страшного. Я попросил одного монаха, и он проводит ее к нам», — улыбнулся Серый. Мы устроились за свободным столиком у окна, и он, жестом позвав парнишку, стоявшего у торговой стойки, вытащил из-за пазухи пару листов, оказавшихся ксерокопиями записей на неизвестном мне языке. Я покрутил их в руках, внимательно рассмотрев, не понимая написанного, и перевел взгляд на Серого. Он сделал заказ на монгольском, дождался, что парнишка кивнул и убежал, а после заговорил. И чем больше Серый рассказывал, тем сильнее я убеждался в том, что все мои выводы, частично основанные на фактах, а частично на чистой интуиции, верны. Наша следующая точка — Лхаса.